радіопроектор. Дорогие слушатели, сейчас мы с вами отправимся в волшебную страну ленивых музыкантов. Итак, сегодня мы знакомимся с музыкой IDM. IDM создан по всем законам прекрасного. В данном случае прекрасным становится то шелест стального веера, то скрежет рыб о воду, а иногда и просто погоня за беспорядочно сыплющимся горохом. Свадьба ватного комбината и четырех водолазных костюмов. IDM держит на привязи, бросает на передовую и дает насладиться теплом загадочно пульсирующего омута. IDM пробуждает в человеке все самое прекрасное и усыпляет бдительность милиции. Хочется угостить дирижера складными пирожными с мясом, гладить велосипед холодным утюгом, не бойся пробудить во встречном нарядный лифт. При прослушивании IDM нужно думать только о жирной пище, жирных домах, бобровой шапке с воротником и ежедневно высокомерно отворачиваться от зеркала. Радіопроектор. Programm ausführlich wiedergegeben. Indeed, from final doom, there must be this act of faith in the European family. Thank you. Радиопроектор. Поднят архив филиппинской школы программирования. Нам стало известно, что IDM существует еще с тех времен, когда все посещали вечеринки «Спаси и сохрани копию». Еще он лечит от соседей. И если у вас есть соседи, то, скорее всего, они тоже фанаты IDM. Проехала машина? Фон. Упала, разбилась чашка? Звучок. А если доктор вам сказал, что вы не сможете больше покорять галактики? Ничтожный раб. IDM для пограничников до сих пор бережет кордоны от пугливых туркменов. Один раз IDM вылечил меня от ощущения лапок божьих коровок на коре головного мозга. Но не стоит экспериментировать. Для этого уже давно как бы существует народная медицина, основанная на IDM, которая передается из поколения в поколение. IDM — это же естественно. В первую очередь он обнаруживает незадействованные участки мозга и грамотно их обезвреживает. Скажите, почему же в таком случае мы наблюдаем сдвиги? Эти сдвиги... Я думаю, тоже. Самые популярные исполнители IDM из народной медицины уже давно отошли в более прогрессивные направления, такие как MBJ, UPI. Я хотел порекомендовать вам еще несколько новых направлений музыкальных. Это FCPJU, GPQQZ. Вряд ли они напевали, потому что напевать это невозможно. Ich

We'll be right back. Напоминаю. Официальные животные IDM. Конь-огонь. Жар-птица. И рыба-прилипала. Главные достоинства. Соблюдение классических канонов Диксиленда и суицидального кантри. Ускорение метаболизма и метафутболизма. IDM делится на сельский IDM, IDM пограничников и минутное молчание. Минутное молчание. Минутное молчание. Существует также степной IDM и IDM для глухих. Миллионы глухих каждое воскресенье начинают рыдать. В 11 вечера рыдающие глухие планомерно собираются возле радиоретрансляторов. Простолюдины предпочитают IDM-диафильмы, дабы не травмировать свою и без того героическую психику. В плане IDM-диафильмов, я думаю, надо углубиться. Oh, is can love is hard to find.